Утром его ожидало прекрасное зрелище. Местное солнце, красная звезда ТП-66, окрасило горизонт призрачным розовым светом, густеющим на глазах. На горизонте был лес голубых деревьев. Здесь вся растительность была голубой. И, казалось, в лесу набирает силу пожар. Однако Лигея вращалась быстро, и вот уже диск красного солнца поднялся над лесом, в котором пожар стал угасать, и в наклонных солнечных лучах все вокруг тотчас преобразилось. Голубые листочки деревьев из небольшой рощицы возле форпоста повернулись к своему солнцу, словно локаторы, и потянулись к нему. Листочки были тонкие, почти прозрачные, и красные лучи, казалось, пробили их насквозь. Листочки заискрились невообразимым светом. Голубая трава плоской равнины, посреди которой на небольшом островке желтого песка стоял форпост, причудливо колыхалась в струях сильного утреннего ветра, и на равнине вспыхивали блестки всех цветов радуги. А красное светило карабкалось вверх, и палитра этого причудливого мира обновлялась все новыми красками. Макиш с усилием оторвался от великолепной картины, которую наблюдал из-под купола, и начал рабочий день. С тем, что успел сделать Данилевский, он уже был знаком. Когда один разведчик меняет другого, дела не надо сдавать и принимать. Все сведения есть на магнитной ленте. За 7 дней автоматы форпоста собрали исчерпывающие данные об атмосфере и о закономерностях атмосферных процессов. Здесь оказался приятный климат со средней температурой в 20 градусов. Правда, атмосфера не годилась для дыхания, и иной раз налетали шквальные ветры. Эти шквальные ветры, как можно было понять, отличались ужасающей силой и должны были сметать на своем пути все. Форпост, например, не устоял бы. Судя по всему, последний ураган только что миновал. И Данилевскому повезло, что высадка на планету была осуществлена после урагана. У этих шквалов, как можно было судить по предварительной обработке результатов, была строгая периодичность — 3 раза в год. Автоматы и сейсмологи изучали тектонику планеты. Автоматы-геологи пробурили 1000 скважин, найдены были запасы платины. Несколько автоматов вели биологические наблюдения в океане, и еще 2 автомата, кружась над Лигеей, составляли ее подробную карту. Все правильно. Данилевский действовал по стандартному плану. На долю Макиша, значит, оставался сбор биологических образцов. Но автоматы-охотники обычно выходили на работу уже перед самой эвакуацией форпоста, когда автоматы-рабочие, соорудившие это временное пристанище человека-разведчика, уже вот-вот должны были вновь разобрать его и упаковать в космокатер. Еще на долю Макиша оставались геохимические исследования, ряд других работ. Да, а еще на его долю оставались галлюцинации, которые мучили Данилевского, и любопытные галлюцинации. С командного пункта он отдал приказ автоматам-геохимикам, надел скафандр и вышел из форпоста наружу. Поблескивающие вороненым металлом, похожие на черепах, автоматы уже выезжали из ячеек наружного стеллажа. Они казались медлительными, но внешность была обманчива. Материк Лигеи они могли бы пересечь из конца в конец за несколько часов. Макиш провожал их взглядом, и тут же одному автомату пришлось воочию показать свою скорость. Вынырнув из-за низкого облака, на одну из черепах спикировали 3 огромные птицы. Наверное, это странное существо показалось им легкой добычей, но в последний момент черепаха сделала резкий рывок, и птицы промахнулись. Возмущенно вереща, в динамике скафандра были слышны внешние звуки, они взмыли вверх и приготовились к новой атаке. Птицы были быстрые и уродливы. Их перепончатые крылья, по 4 на каждую, словно у гигантских стрекоз, были усеяны какими-то наростами, похожими на бородавки. а зубы, торчащие из разинутых клювов,